О чем ты? Эх-хе-хе-хе, вздохнул Трепов, но сразу же заторопился ответить, знал, что государь слишком уж неподвижный, прямо как после болезни ему, коли кашу в рот не сунешь, будто ребенку, он и к ложке не потянется. А вид-то я, ваше величество. А Сергея Юрьевича? А что? Он сладил с бунтами. Он на докладах успокоительные вещи сообщает. Так что ж ему, правду вам говорить? Это я один дурень. Правду вам выкладываю. За это меня и любить перестали. Полно тебе. Уж я ли тебя не люблю? Я люблю тебя, Трепов. Я тебя люблю. Хитрость, затевает Витте, ваше величество. Убежденно заключил Трепов. Коварную хитрость. Я вам письма Оболенского и графа Коновницына не читал, жалел. Я петиции от Союза Русского Народа не показывал, щадил. А теперь не могу. Я вам теперь дам проект одного профессора прочесть. Мигулин его фамилия. Вы не слыхали об нем. Он не из дворян и родом не восходит. Что за проект? Об земле. Вы почитайте его, ваше величество. Почитайте, предложите Витте ответить. Тогда сразу станет ясно. Может, я дурак и впрямь чересчур его опасаюсь. Так Трепов начал комбинацию. Продолжил он ее на завтра, когда встретил Витте в фермерском дворце и перед тем, как отвесть государю, взял под локоток, склонился к уху, заговорил жарко, дружески. «Сергей Юрьевич, родной, светлая голова, умница, предпримите что-нибудь. Я сам помещик, но, право слово, готов мужику половину земли безо всякого выкупа отдать, только вторую половину сохранить. Что медлите, Сергей Юрьевич? Чего ждете?» Царь, выслушав доклад Витте, одобрительно отозвался о твердости мер, принятых против анархистов в Чите и Польше. Выразил сострадание семьям расстрелянных, попросил посуровее быть ко всякого рода безответственным подстрекателям в газетах, изволил поинтересоваться вопросом о займе. Деньги нужны немедля. А уж в конце, протягивая проект Мигулина, спросил: «Сергей Юрьевич, целесообразно ли нам подписать подобный рескрипт? Ознакомьтесь, пожалуйста. Как скажете, так верно и поступим». Витте, вернувшись в Петербург, прочитал записку Мигулина. Понял, что началась игра дворцовой партии. Хотят все идеи у него забрать и передать на разрешение царского села. Хотят голым оставить. Щемите в думу. Тем не менее, поостыв, Витте извлек определенного рода выгоду из того, что царь передал ему мигулинскую записку. Это, полагал Витте, позволит ему, отвергнув мигулинский проект как чрезмерно левый, такая формулировка царя не может не устроить, на это он поддастся, просить министра земледелия Кутлера немедленно представить на рассмотрение Совета Министров свой проект земельной реформы. А Кутлер с Милюковым на «ты», им в кабинет подсказан, не кем-нибудь. Значит, через Кутлера он, Витте, заключает договор с кадетами. А они, теперь уже ясно, будут первенствовать в Думе. Значит, продолжал рассуждать Витте, премьер, то есть он, заручится поддержкой законодательного органа державы. И свалить его всякого рода Треповым так легко не удастся. Будет борьба, А кто в ней победителем выйдет, неизвестно еще.